Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров, другие лопатками копали землю. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов», — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. «Жаль его. Хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама. И какая мастерица грибы солить. А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках попадьи. «Ай-яй-яй-яй», — заметил генерал. «Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения ее жителей. Генерал покачал головой с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим», — сказал он. «Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю. Сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь пока мисс поди, отдохни». Спустя несколько дней Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их в 10 раз увеличилось со времени последнего приступа, коим я был свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Не стану описывать Оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищей, и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. Однажды наехал я на казака, отставшего от своих товарищей. Я готов был уже ударить его своей турецкой саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреевич! Как вас Бог милует!» Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимыч», — сказал я ему. «Давно ли с Белогорской?» «Недавно, батюшка Петр Андреевич. Только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо». «Где же оно?» — вскричал я, весь так и вспыхнув. «Со мною», — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки. Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери, не имея на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтобы это письмо как-нибудь до вас дошло. Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами Богом молят. Я долго была больна, когда выздоровела. Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Панфиловны, которая сказала злодеям, будто я ее племянница, а мне легче было бы умереть, нежели сделаться женой такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мной очень жестоко и грозится, коли не одумаясь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею. Я просил Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще 3 дня. А коли через 3 дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреевич, вы один у меня покровитель. Заступите за меня бедную, просите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее секурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная, бедная сирота Мария Миронова. Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то, и другое для избавления бедной девушки, и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его. Он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. «Ваше превосходительство», — сказал я ему, — «прибегаю к вам, как к отцу родному, ради Бога. Не откажите мне в моей просьбе, дело идет о счастье всей моей жизни». «Что такое, батюшка?» — спросил изумленный старик. «Что я могу для тебя сделать? Говори». «Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и 500 казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость». Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел. В чем почти и не ошибался. «Как это очистить Белогорскую крепость?» сказал он наконец. «Ручаюсь вам за успех», — отвечал я жаром. «Только отпустите меня». «Нет, молодой человек», — сказал он, качая головою, «на таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...» Я испугался, увидя его завлеченное в военные рассуждения, и спешил его прервать. «Дочь капитана Миронова», — сказал я ему, — «пишет ко мне письмо, она просит помощи. Швабрин принуждает ее выйти за него замуж». «Неужто? О, этот Швабрин, превеликий шельм. И если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа. И мы расстреляем его на парапете крепости. Но покамест надобно взять терпение». «Взять терпение!» — вскричал я вне себя. «А он между тем женится на Марье Ивановне!» «О!» — возразил генерал. «Это еще не беда. Лучше ей быть покамест женой у Швабрина. Он теперь может оказать ей протекцию. А когда его расстреляем, тогда Бог даст, сыщется ей и женишки, Миленькие вдовушки в девках не сидят. Скорее соглашусь умереть, сказала я в бешенстве, нежели уступить ее Швабрину. Ба-ба-ба-ба-ба-ба, сказал старик. Теперь понимаю, ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое, бедный малый. Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна. Я не могу взять ее на свою ответственность. Я потупил голову, отчаяние мною овладело.